Глава 24. Минула еще неделя, и дороги стояли, словно в багряном мареве рябиновых ягод. «Ишь, краснеет, к лютой зиме», — говорила Катя, оглядываясь по сторонам. Все чаще попадались деревья незнакомых пород, да и знакомые вели себя странно. Некоторые казались приземистей и ниже противообыкновенного, некоторые выше и тоньше. «Зимой уж мы дома будем. Что нам за беда?» — усмехалась Нелли. «Ой, не загадывай, Роман Кириллыч!» Теперь девочки вовсе не называли друг друга настоящими именами. Слишком людной становилась местность. В иных местах по тракту приходилось не скакать, а пробираться между обозами, каретами и пешими ходоками. Понятное дело, до Свято-Петербурга рукой подать. Степенно отозвался крепкий старик с подводы, груженный колотыми кусками желтоватого зернистого камня, прослышав, как всадники жалуются друг другу, что быстрее было бы пешком. «Как кресты в небе зачервонят, так считай, меньше дня пути. Не забудьте, люди молодые, лоб перекрестить. Только завидите, да молитву молвить». Нелли верилась и не верилась, что великий город так близок, даже дыхание стеснялось от волнения. Сбиваясь, начинала она то и дело рассказывать Кате о флюгере со святым Георгием над маленьким дворцом Петра, о рукотворных гротах, лабиринте с беседками, да столбах с башнями, на каждой из которых выбита басня француза Ля Фонтена с ее истолкованием в дивном летнем саду, что окружает сей дворец. Имелось в столице и специальное публичное здание, именуемое Кунсткамерой, где выставлялись для познавательного обозрения всяческие диковины, в том числе и престрашные. Эти описания почерпнуты были Нелли из альманахов. Арест же упоминал о трактире купца Поцелуева, прозванном просто «Поцелуй», да о качелях с балаганами около Адмиралтейства. Но единой картины не складывало свое воображение из этих пузелей, а сердце в груди стучало быстрее лошадиных копыт. «Какой интерес думать, зачем горе родить мышь?» — отмахивалась Катя. «А на уродов в стеклянках я ни почем глядеть не пойду. Ты, псоколик мой, лучше задумался, где нам жить в таком Вавилоне». «Давно уж надумал. Арест квартировал на Петровской набережной, близ Большой Невки, в дому вдовы Петряевой. У ней мы и остановимся». Надумано и впрямь было разумно, поскольку об этой хозяйке, как о женщине честной, что рачительно укладывала для отправки в отчий дом вещи молодого Сабурова, отзывался Фавушка. Но кресты и шпили столицы заблестели в осенне-лазоревых небесах только в 7 часу пополудни, и пришлось останавливаться в набитом битком и пригрязном постоялом дворе. Нелли никак не спалось на соломенном тюфике из мешковины, тем паче, что в помещении было душно, и скакали блохи, которых Нелли боялась, хотя и меньше, чем клопов, но изрядно. К тому же лучина, опадая в свое корыце, шипела так противно, что стоило смежить веки, как начинали сниться пригадкие змееныши. Проще сказать, Нелли не спалось от волнений. В 10 часу утра людный тракт, наконец, подступил к полосатой будке, обозначавшей границу города, хотя обе стороны дороги выглядели решительно одинаково, что до нее, что после. Справа и слева теснились амбары, склады, открытые навесы, укрывающие товары от дождя, а промеж вместительных этих строений попадались деревенского виду домишки. К каждая пядь земли у этих скромных жилищ была занята капустными огородами и яблоневыми деревьями. Рабочие люди сновали с мешками и тележками, посадские собирали урожай. Нелли невольно подивилась тому, можно ли жить в этой шумной тесноте. Немало пришлось проехать, прежде чем склады окончательно уступили место деревянным домам. А деревянные дома — каменным, что ровными рядами пошли вдоль прямых мощеных дорог, словно проведенных линейкою. Но вот перекресток явил изумленным взглядом другую улицу, где дома стояли не вдоль дороги, а по обе стороны, одетой в камень небольшой речки, по темным осенним водам коей скользили нарядные лодочки. Улица же перебегала над течением ее удобным мостком и продолжалась дальше, до следующего перекрестка, до следующей реки. Каналы! Это настоящие каналы! — выдохнула Нелли. — Катька! Ни за что не поеду на квартиру, покуда все не посмотрим. — Где тебе, Катька? Соображай! — отозвалась подруга, но не сердито. Вид столицы заворожил ее. Над домами взлетели высокие башни, крытые красной черепицей. Высокие стены, соединившие их, больше всего походили на замок средневековых рыцарей, вроде тех, что Нелли видала в книжках. Единственным отличием было то, что замки на цветных картинках имели старинный вид, по кладке их взбирался плющ. Черепица же имела коричневый цвет, а этот замок казался навехонек. Еще представлялось странным, зачем громоздится такое сооружение посреди города, когда место ему в чистом поле, за глубоким рвом, через который скачут по подъемному мосту тяжело вооруженные рыцари на першеронах. Литовский замок, молодой мой друг. Литовский замок, прошамкал изящный старичок с пожелтевшим от табака носом. — А какому литовцу он принадлежит, сударь? — Зачем литовцу? — удивился старичок. — Полиция тут размещается. Учреждение государственное. Непонятно, впрочем. Вокруг было куда как много непонятного, и так хотелось увидеть все сразу. Шумная улица с роскошными палатками купца Горохова, что постепенно заменили ей настоящее название, вывела путников к величественному адмиралтейству, близ которого, нарушая вид парадной роскоши, кипела огромная стройка. Рабочие люди копошились в исполинском котловане, словно муравьи. — Собор, слышь, будет! — ответил, не по-деревенскому бойкой, рыжий мальчишка. — Эх, темнота! Плащишка-то! «Медведь в берлоге пошил?» «Я тебя сейчас конопатой!» Катя потянулась поймать мальчишку за ухо, но тот пригрозил, отскочив поднятым камнем. «Да оставь ты его! Еще в роха попадет!» — одернула Нелли. «Только кинься в лошадь! Из-под земли достану и прирежу!» — крикнула с седла Катя. Малый ретировался, предпочитая не связываться. Необозримая сизо-бурая вода Невы, также запертая в рукотворные берега, непонятно, в какую сторону и текла под исполинскими мостами. Открытые ветры гоняли белые гребни в самых различных направлениях, а на берегу, сверкая и блестя новеньким желто-красным металлом, застыл в стремительном движении огромный всадник, волею правящей государыни, прославляющей великого предшественника. Девочки спешились и подошли поближе. Мне 10 годов сравнялось, как его установили. Папенька читал из газеты, — проговорила Нелли, не отводя глаз от воздетых в воздух тяжелых копыт. Огром камень под него еще раньше привезли. Думаю, скачет он по ночам, улицами, да народишко давит, — уверенно изрекла Катя. — Не может он быть вовсе не живой. — Отчего по ночам? — насмешливо усмехнулась Нелли. — О, какое днем колдовство! При солнышке Божий мир живет, при луне прочий разный. Ты глянь, страшенный какой, а как затопчет! — Суеверие пустое. Ты приди ночью сюда, вот погляжу я на тебя. Беспременно такой болван должен людишек топтать. Ну тебя! — Нелли недоуменно огляделась по сторонам. — Вот мне чего в толк не взять. Мы с тобой стоим смотрим, а больше никому до этой красоты дела нет.